Очень приятно, я Денис. Да тут, собственно, все с такими же проблемами, подхватил разговор Андрей. Долги и желание быстро разбогатеть. В общем, авантюристы. Незаметно за разговорами очередь иссякла. Шумовский оказался перед стальной дверью, которая резко распахнулась. В дверном проеме появился пожилой седовласый мужчина. У него правую половину лица заменял стальной имплант. Красным неморгающим глазом он уставился парня. Следующий. Денис прошмыгнул в открытую дверь. Внутри обнаружилось столпотворение. Стоял жуткий гвалт. Несколько очередей растянулись к разным окошкам, за которыми девушки заполняли документы и распределяли прибывших по кабинетам. Денис подошел к седому пузатому охраннику. «Извините, мне нужно печать поставить о готовности к полету. Мне в какое окно? Ну-ка, дай взглянуть на твою карту», скрипучим прокуренным голосом ответил он. После того, как парень протянул карту, он продолжил. «Ага, так, это есть, это тоже, ХМ, и центрифугу прошел», поднял он на него удивленный взгляд. «Ха, ха-ха», догадался он, «ободрал тебя Леонидыч, иди в пятое, там тебе печати проставят и удостоверение дадут, космонавт». «Спасибо», Денис занял длинную очередь в пятое окно, больше часа он провел в очереди, пока не получил заветное удостоверение в виде пластиковой карты со своей фотографией и ID-чипом. За изготовление удостоверения пришлось отвалить пошлину в размере 1000 US. Денис махнул на прощание новым знакомым и вышел на улицу. До начала погрузки в шаттл оставалось 10 часов. Его одолел жуткий голод, а глаза слипались, но больше всего ему хотелось получить хороший разряд электричества. Наниты словно просили его найти оголенный провод и коснуться его. Сегодняшняя бойня с наемниками и множественные ранения изрядно потрепали его, а бюрократическая машина до конца перемолола, после чего раздавленного и уставшего выплюнула на холодный пол ангара. Дождавшись курсирующей по ангару платформы, он направился к гостинице, которую видел по пути к последней точке маршрута. У него осталось лишь немногим больше 1000. Он сильно надеялся на то, что ему хватит денег на еду и на аренду хоть какой-то койки. В скромном и тесном холле за стойкой регистрации постояльцев встречал стальной андроид. Опять железяка хреново, подумал Шумовский и подошел к роботу. После недолгой паузы и сканирования гостя андроид заговорил роботизированным мужским голосом. «Добрый вечер, молодой человек, чем могу вам помочь? Мне нужно спальное место, койка или номер на одни сутки. Извините, свободных мест нет», робот потерял интерес к гостю. «Зашибись», начал сочиться сарказмом голос парня. «Это мне что, на улице придется спать?» Андроид тут же оживился. Согласно внутреннему уставу и своду правил космодрома «Волга», сон в общественном месте запрещен. «Да пошел ты!» Гнев начал затапливать сознание молодого человека. Он за сегодняшний день потерял столько нервов и денег, что готов был сорваться в любой момент. Лишь мысль о том, что ему не стоит попадаться в лапы полиции, останавливала его от бучи. «Всего хорошего, юноша», – прохрипел робот, наглая бестактная железяка. Денис на носках развернулся и вышел обратно в ангар. «Не получится поспать, хоть поем». В соседнем строении располагалось кафе. Внутри посетителя встречал роботизированный персонал, который, в отличие от гостиницы, был более дружелюбен гостю. Стоило Денису занять свободный стол, как к нему подкатил робот-официант. «Добрый вечер, уважаемый гость». Из груди робота появился голографический экран с меню. Денис выбрал привычные и дешевые макароны с котлетой в томатной подливке и овощной салат. Также он добавил к заказу 2 стакана компота и сладкую булку с творогом. «Спасибо за заказ», робот укатил в сторону кухни, оставив парня в одиночестве. Космодром и космические полеты оказались совершенно не такими, как он себе представлял. Это просто бездонная яма, которую приходится закидывать деньгами, чтобы, наконец, улететь с этой планеты. Здесь приходилось платить за каждый шаг, даже проезд на платформе оказался платным. После каждой поездки ему пришло уведомление на почту о необходимости оплатить проезд. Каждая остановка стоила 2 US. За сегодня Денис накатал на 58 US, а чего стоила бесполезная медкомиссия и липовая подготовка к полету. Погрязшие в долгах люди влезают в еще большие долги ради призрачного шанса добраться до Красной планеты. Все это бесило парня. Он не был готов к взрослой жизни. Еще вчера он был беззаботным студентом, мечтающим пригласить на свидание Светку из параллельной группы и заработать пару сотен US на билеты в кино. А на сегодняшний день он стал удачным экспериментом безумного доктора и кровавого бизнесмена. Сиротой, потерявшим мать из-за этих ублюдков, бегущим на другую планету. Всего за месяц его жизнь изменилась до неузнаваемости. Его руки были по локоть в чужой крови, и его совершенно случайно еще не искала полиция по всей планете. Он совершенно забыл о том, что он в розыске, а вспомнил об этом тогда, когда уже прошел таможенный контроль. По всей видимости, капитан решил не рисковать и отменил розыск. Но возможно, что это было просто шоу, чтобы сдать его наемникам Малютина. Робот с подносом остановился у столика и поставил тарелки и стаканы перед задумавшимся парнем. «Приятного аппетита!» – пожелала ему бездушная машина и быстро укатила дальше. Отвлекшись от грустных мыслей, молодой человек с жадностью набросился на еду. Наниты и его тело требовали энергии. Он спокойно доел и направился в туалет. Ему повезло. В первом часу ночи в кафе было мало посетителей, из-за чего санузел оказался свободным. Шумовский запер дверь туалета и огляделся. Черт, ни одной розетки. Ему пришлось залезть на унитаз ногами, чтобы дотянуться до лампочки. Вывернув из патрона светодиодную лампу, он засунул палец в патрон. Раздался характерный треск короткого замыкания, после чего свет в туалете погас, выбил автоматы. Разряд электричества, прошедший по телу, подзарядил наниты и придал парню бодрости. В полной темноте он вкрутил лампочку обратно и спрыгнул с унитаза как раз в этот момент, когда в дверь настойчиво постучали. «Какого хрена свет вырубили?» – прокричал Денис через дверь настойчивому посетителю и нажал на кнопку смыва. Когда он выбрался из кабинки, в коридоре переминался с ноги на ногу мужчина в ярко-желтой спецовке. Не успел он ничего сказать, как парень ударил на опережение. «Похоже, у вас там автоматы выбило, проверьте». Кинув презрительный взгляд на электрика, Денис поспешно вышел в ангар. Сонливость никуда не делать. После сытного ужина и подзарядки спать захотелось с новой силой, будто живот пытался натянуть веки. Поскольку иного выхода парень не видел, он решил расположиться на лавочке возле гостиницы. Он сложил документы и оставшиеся деньги во внутренний карман скафандра. К шлему и запасным картриджам воздушной смеси в рюкзаке добавились перчатки. Рюкзак был оснащен кодовым замком, что позволяло не беспокоиться о краже его содержимого. В последний момент перед тем, как задремать, молодой человек посмотрел на свои ноги и замер. Его сапоги до сих пор обтягивали бахилы, вернее то, что от них осталось. «Вот дебил!» – впечатал он ладонь в лицо, после чего начал отрывать термоусадочную пленку с ног. За этим увлекательным занятием будущий колонист не заметил, как к гостинице подъехала платформа, с которой высыпалась целая толпа таких же бедолаг в облегченных скафандрах. От прибывших отделился рыжий парень, который своей шевелюрой выделялся на общем фоне. Он направился к увлеченному бахилами Денису. «Здорово, земеля, можешь меня поздравить, я прошел центрифугу и получил разрешение на полет». Шумовский отвлекся от увлекательного занятия и посмотрел на Андрея, который соседствовал с ним в очереди. «Поздравляю, Андрей, а то я где?» «Толян остался там. Он не прошел центрифугу, он пытается договориться с врачом, а стоит оно того». Денис с удивлением посмотрел на собеседника. «Если он сейчас не смог выдержать перегрузку, то что с ним будет в космосе?» «Ден, не начинай», — скривился Андрей. «Ты сам-то не проходил центрифугу, не боишься умереть? Ха, да я здоровый как лось, меня хрен чем прошибешь». «Это точно, вон какой бугай», — рассмеялся рыжий. «А ты чего здесь сидишь? Спать нужно, вылет скоро. Да мест в гостинице нет, поэтому я решил пока посидеть здесь. Так пойдем к нам в модуль», — приглашающе махнул рукой Андрей. «Толяна все равно до утра точно не будет, у нас ляжешь». «Да ладно, я здесь подожду. Давай, поднимай свой зад и пошли», — решительно продолжил собеседник. «Здесь он посидит. Ну-ну, засунь свою гордость в задницу. Ты знаешь, что за сон в общественном месте тебе влепит конский штраф? Что-то такое слышал». «Раз слышал, то вставай уже, подпольный миллионер». Денис нехотя поднялся и пошел следом за Андреем. Жилой модуль в виде небольшого куба 3 на 3 метра был изготовлен методом полимерной печати. Окон внутри не имелось, лишь одна пластиковая дверь. Дизайн крайне аскетичный, какая-либо отделка стен отсутствовала. В маленьком санузле на одном квадратном метре располагались унитаз, маленькая раковина и душевой шланг. Вода стекала через слив на полу, который одновременно выступал и душевым поддоном. Расход воды в сутки был программно ограничен. Для посещения туалета нужно было приложить коммуникатор к считывателю, расположенному на двери туалета. И если лимит использованной воды в сутки был превышен, то на небольшом дисплее появлялось уведомление с требованием доплатить 10 ЮИ за 200 литров. Из мебели в номере имелось две кровати и два стула, а на стене был закреплен небольшой откидной столик. Все это отдаленно напоминало купе поезда. И сколько же стоит проживание здесь? Шумовскому не терпелось посетить душ. Полтинник с человека в сутки. Недорого. Я в Москве сотню отдавал в сутки за такие же условия. Ты располагайся на Толиновой кровати, Земеля, любезно предложил Андрей. Все равно он до утра не вернется. Денис не стал ждать второго приглашения. После душа он развалился на сетчатой кровати, подложив под голову руку вместо подушки, и провалился в сон. Парню снился родной дом в то время, когда он был десятилетним пацаном. Сон перенес его в тот день, когда они с матерью и дедом отправились на центральную площадь праздновать день основания города. Он был сторонним наблюдателем. Дед купил мороженое в вафельном рожке и протянул его мальчугану в коротких шортах и цветастой рубашке. Мальчик начал быстро есть таявшее мороженое, а его мать отошла на несколько метров в сторону и запечатлела этот кадр на наручный коммуникатор. В следующее мгновение Денис переместился в тело мальчугана и наблюдал за миром его глазами. «Дай вытру щечки, Дениска», мама протянула к нему руки. Он запечатлел ее радостное улыбающееся лицо. Это был последний кадр перед тем, как Андрей сильно тряханул грядушку кровати, вырвав его из объятий Морфея. «Давай, вставай, Сурок». Денис подскочил с кровати и с испугом уставился на Андрея. «Проспали?» «Нет, еще время есть». Рыжий начал собирать по комнате свои вещи. «Погнали, позавтракаем». «Да, от еды я бы не отказался». Денис потянулся, разминая мышцы. «Неизвестно, где и когда мы в следующий раз будем есть. А Анатолий еще не вернулся?» «Нет», покачал головой из стороны в сторону собеседник. «Он меня утром разбудил ранним звонком, сволочь. Сказал, что он будет нас ждать в посадочном шлюзе. Так он получил разрешение, судя по его радостному тону, наверное, да». Андрей пожал плечами. «Если бы не получил, то вряд ли он бы сказал про шлюз». Парни по очереди приняли освежающий душ. За Дениса пришлось приложить свой ID Андрею, так как Шумовский не был зарегистрирован в модуле. Собрав все вещи и одевшись, они покинули жилой модуль. Вылет был перенесен из-за погодных условий на 2 часа дня, о чем всех оповестили по громкой связи и уведомлениям на коммуникаторы. В кафе набилась толпа народу. Все хотели поесть в последний раз перед полетом. Пришлось отстоять длинную очередь перед входом. Это какой-то ужас. Хмурый Андрей переминался с ноги на ногу. «Вы что, все в последний раз едите?» «Эх», – тяжко вздохнул Денис. Возмущенно нахмурив брови, он продолжил. «Я вообще все иначе представлял. Думал, что все будет красиво, нам выдадут одежду и начнут готовить к полету. А получилось абы как, за все приходится платить. К людям относятся, словно к дойным коровам, вытягивают каждую копейку. За каждый шаг приходится платить. Ну, а чего ты хотел от частной космической компании?» Грустно усмехнулся товарищ. «Шаттл нужно заправлять и обслуживать. Платить зарплату толпе дармоедов и эффективных менеджеров. Да и огромную прибыль получить от жаждущих покорить космос тоже хочется». Лишь спустя полчаса им удалось попасть внутрь кафе и плотно позавтракать. Длинная очередь вела за стену, разделявшую техническую и жилую зону. Там располагалась посадочная зона на космический корабль. У проходной дежурила вооруженная охрана и действовал строгий пропускной режим. Денис оказался впереди Андрея и пошел первым. Это был последний шаг к полету на Марс. После прохода через стальную дверь он навсегда убежит от преследователей и начнет новую жизнь. Шумовский протянул документы мужчине в темно-синей форме сотрудника полиции с двумя сержантскими лычками на погонах. Он принялся стальным пальцем листать документы. «Добрый день». Холодный взгляд серых глаз будто сканировал пассажира. Вместо ответного приветствия он услышал обращение грозным тоном. «Денис Олегович Шумовский, он самый. Пройдите в рамку». Холодный взгляд и презрение в голосе полицейского нервировали Дениса. Он с волнением в груди прошел через сканирующую рамку и обернулся к мужчине. «Все нормально, можно идти?» «Нет», — нахмурился сержант. «Валер, веди его к капитану». Сердце в груди парня сжалось от страха. Он начал лихорадочно обдумывать план побега. Валерой оказался второй полицейский в звании старшины с рубленным лицом и коротким ежиком русых волос. Он открыл дверь кабинета и молча указал на дверной проем. Денис приготовился бежать. В теле от волнения началась знакомая дрожь. Опасаясь того, что руки покроются нанитами, Он спрятал их в карман. Глава 13. В небольшом помещении у проходной располагались допросная и смотровая. За письменным столом сидел молодой мужчина лет 30. Он внимательно смотрел на голографический экран, на который выводилось изображение с камер. «Садись», — Валера ногой подвинул стул для подозреваемых. Денис уселся туда, куда было предложено. От волнения у него на лбу выступила испарина. «Капитан Ефимцев, вот, привели», — продолжил полицейский. Капитан оторвал взгляд от экрана и одарил Дениса взором, наполненным осуждением. «Денис Олегович, будущий колонист Марса, ты решил скрыться от правосудия?» — прищурился он. Кулаки в карманах непроизвольно сжались. Шумовский приготовился к атаке. «Думаете, что вот так просто можете убежать на Марс?» — продолжил капитан. «Почему вы меня удерживаете?» — решил сыграть дурачка парень, надеясь, что пронесет. Убийство полицейских с помощью нанитов ему точно не пройдет даром, поэтому этого он не хотел допускать, но в крайнем случае готов был бороться за свою жизнь до последнего. «Я ни в чем не виноват». «Конечно же, не виноват», — голос капитана сочился сарказмом. «Все само произошло, ты ничего не знал. Вы все так говорите, сидя на этом стуле. В чем меня обвиняют?» Насупился молодой человек. «Вы не имеете права задерживать меня просто так и бездоказательно обвинять в чем-то. Меня привели к вам из-за глючного оборудования, а вы со мной говорите, словно с опасным преступником. Отпустите меня». «Конечно, отпустим, когда ты оплатишь долг перед космодромом», — пристально посмотрел на него капитан. «Гражданин Шумовский, вы пытались покинуть планету, не оплатив долг перед космодромом «Волга» в размере 70 US. «Какой к черту долг?» У Дениса глаза поползли на лоб. Он уж думал, что на него повесят все те убийства, которые он действительно осуществил. А тут речь идет о каких-то копейках. «Вы что, шутите? Долг за неоплаченный проезд на внутриангарном Могливе?» «А-а-а», — парень с облегчением выдохнул. Он совершенно забыл о том, что ему пришло вчера уведомление за неоплаченный проезд. Он собирался его оплатить, но мысль об этом вылетела из головы. У него в голове не укладывалось, что за какие-то 70 US с ним обращались, словно со злостным нарушителем. Он уж было подумал, что отправится в тюрьму на длительный срок, а тут такое. Но что самое страшное, до тюрьмы он бы вряд ли добрался. Всего лишь деньги, которые у него еще оставались. Пожалуй, это единственное, за что можно было поблагодарить троих наемников, которые на него напали. Если бы не они, ему бы не хватило средств для вылета на Марс. Уж больно цены в космопорту были кусачими. С пассажиров словно пытались выдать все до последней монеты. «Наличными можно? У меня на счету денег просто нет». «Конечно, можно», — улыбнулся капитан. «С вас 70 US за неоплаченный проезд и 200 US штраф». Парень не стал спорить. Он выудил из нагрудного кармана 300 и протянул их капитану. «Извините, пожалуйста, я честно забыл оплатить проезд и не собирался никого обманывать», — с прискорбным видом посмотрел он на представителя правопорядка. «Ничего страшного, все забывают. Только вот сдачи, к сожалению, у нас нет». Капитан с ухмылкой положил деньги в ящик стола. «Ничего страшного, можете оставить себе». Денис понимал, что его только что развели на 230 монет. Вряд ли штраф вообще будет выписан, иначе бы ему уже предъявили протокол. Но эти деньги он с чистой совестью готов был отдать, лишь бы его отпустили и не докопались по-крупному. Ему хотелось как можно скорее покинуть мрачное помещение с давящей атмосферой и больше никогда не видеть этих нахальных рож, которые наживаются на колонистах. «Счастливого полета, гражданин Шумовский! Можете быть свободны», — капитан вернул ему документы. Денис проворно встал и поспешно покинул кабинет в сопровождении сержанта. «Удачи!» Валера открыл заветную дверь с сервоприводами, пропуская парня в следующий отсек. Молодой человек не стал ждать повторного приглашения, он быстро шагнул дальше. Громкий хлопок металлической двери за его спиной означал, что этот кошмар, наконец, закончился. Еще пару минут, и его нервы не выдержали бы. Он готов был до финального конца кулаками месить капитана и его сержантов, лишь бы не попасть обратно в подпольную лабораторию Малютина в качестве подопытной мыши. В конце длинного коридора располагались двери шахты грузового лифта, возле которого стояли несколько колонистов. Спустя некоторое время, Денис оказался на верхнем ярусе ангара. Пройдя еще немного, он оказался на другой части огромного ангара. Перед ним открывался шикарный вид сверху на венец инженерной мысли, на космический шаттл «Восток-100». Многоразовый космический шаттл последнего поколения имел колоссальные размеры. Вокруг него, словно муравьи, суетились люди. Подготовка к полету шла полным ходом. Между ангаром и космическим челноком сновали погрузчики, загружая в технические шлюзы груз для отправки на Красную планету. Множество толстых кабелей и шлангов опутывали белоснежные бока корабля. Чуть дальше виднелась очередь в телетрап из космонавтов, но Денис не спешил идти. Он был зачарован космическим кораблем. Одно дело видеть его в фильмах и роликах о космосе и совершенно другое увидеть корабль вживую. Исполинские размеры шаттла будоражили разум парня. Из транса его выдернул дружеский хлопок по плечу Рыжего. Чего встал, как вкопанный? Никогда до этого шаттла не видел? Идем. Да-да, иду. А Толя, этот черт не стал нас ждать. Он уже занял свое место. Денис с трудом отвел взгляд от корабля и пошел следом за Андреем. Они отстояли очередь, еще раз предъявили документы для проверки и, наконец, зашли в накопитель телетропа. Здесь сплошная очередь разделялась на несколько потоков с помощью турникетов. Гибкая конструкция из резины и пластика управлялась оператором, который мог изменять посадочные шлюзы для разных групп космонавтов в зависимости от купленных билетов. У Дениса и Андрея, как почти у всех колонистов, были билеты третьего класса. Их шлюз находился в пятом отсеке корабля, расположенном в самом хвосте. Всего отсеков было 5, 2 третьего класса, 1 второго класса и 1 первого. Первый отсек предназначался для членов экипажа корабля и располагался спереди. В нижней части космолета находились технические и грузовые отсеки. Мужчина в сером комбинезоне, который руководил посадкой, отдал приказ подготовиться к отправке в пятый отсек. Очередь из накопителя быстро перетекла к проходу в телетрап. «Пятый отсек, пошли!» – раздалось из динамиков громкоговорителя. Дениса понесло потоком людей, которые уже изрядно устали стоять в ожидании своей очереди. Шагнув на железный пол корабля, он с трудом сумел отделиться от безумного потока и отойти в сторону. На экране коммуникатора он посмотрел план корабля и нашел номер своей каюты. Следуя указателям, установленным в широком коридоре, он добрался до своей каюты, которая находилась на третьем ярусе пятого отсека. Каюта под номером 348 встречала своего постояльца открытой дверью. Тесный двухместный номер был максимально аскетичным. Никакой отделки, лишь композитные панели стенной мебели из пластика. Почти как жилой модуль на космодроме, только еще меньше. Санузел был общим для множества пассажиров, он располагался в конце коридора. Вместо ванной комнаты в каюте были добавлены два кресла для защиты от перегрузки при взлете и посадке. Кровати таковыми было сложно назвать, поскольку это две пластиковые лежанки без мягкой обшивки. Зато на них присутствовали ремни для пристегивания себя во время невесомости, если во время полета произойдет нештатная ситуация и сломается генератор магнитного поля. Пока он был единственным пассажиром в каюте, парень занял койку с левой стороны. Скинув рюкзак в кресло, он уселся на жесткую лежанку и нетерпеливо взглянул на время. До взлета оставалось еще 2 часа. Пока не было соседа, он решил заняться важным делом. В космосе о связи можно лишь мечтать, следовательно, появится много свободного времени, которое нужно чем-то занять. Он решил посвятить это время просмотрам сериалов. Пока связь была стабильной, парень скачал себе несколько сериалов и фильмов с высокими рейтингами. Следом в память коммуникатора отправились учебники и лекции по его предметам, чтобы проведенное в полете время использовать с пользой. Образование можно получить дистанционно. Благо, что сейчас задержка связи между Марсом и Землей практически отсутствовала. В двери каюты появился сосед. Мужчина лет 35 тащил за собой объемную спортивную сумку. Низкий и с круглым пивным брюшком он выглядел комично в оранжевом скафандре и был похож на тыкву или апельсин. На голове у него красовалась вязаная шапка с большим помпоном. Опухшее лицо украшали синяки под глазами, которые уже отдавали желтизной. Всю эту картину завершала недельная щетина. Судя по помятому виду и запаху перегара, человек недавно проснулся с жуткого похмелья. «Здорово, Шкет», сходу обратился апельсинчик к соседу. «Помоги баул закинуть на полку». Денис поднялся с лежанки, одной рукой с легкостью поднял тяжелую сумку и запихнул ее на полку над койкой. «Силен». С удивлением уставился на него мужчина, после чего стянул перчатку и протянул ему для рукопожатия ладонь. «Меня Михалыч кличут». «Денис», парень крепко сжал потную ладонь. «Хорош, сломаешь еще», — скривился апельсинчик. мне ей еще манипулятором управлять. Ты как вообще, первый раз летишь? Смотрю, молодой еще, даже усов нет. Денис на автомате коснулся верхней губы и смущенно ответил. Да, в первый раз лечу. Не ссы, Дениска, за меня держись. Я уже шестой раз лечу на вахту. Мы в колонии работаем в шахте, добываем итринный радий. Платит нормально. Полгода там, 3 месяца на земле. Хочешь, оставайся там, доплата будет. Парень не успевал вставить слова. Пока он раздумывал над ответом, Михалыч плюхнулся на свою лежанку и продолжил тараторить. В последнюю смену я на Красной безвылазно пробыл год, чтобы побольше бабла срубить. А тут моя Людка родила. Пришлось срочно лететь домой, сына обмывать. Хорошо, что начальник у меня хороший, разрешил слетать в отпуск на 2 недели за свой счет. Денис задумался и внимательно посмотрел на голову апельсинчика в поисках рогов. Складно получалось, муж на вахте целый год, а жена рожает. Он решил уточнить, шутит тот или нет. Михалыч, ты прям целый год пробыл на Марсе и ни разу домой не летал? Ему с трудом удалось сдержать улыбку, в которую сами собой пытались расползтись губы. Ясен пень, целый год. Если точнее, то 293 дня, плюс 29 дней на перелет. Ясно. Шумовский стал дышать через нос и старался не заржать. А сын-то как, здоровый? Да, с гордостью выпятил грудь Колобок, вернее, попытался это сделать, что с его брюхом было непросто. Весь в батьку. 4200, богатырь. Людка-то его переносила почти 2 месяца. Хм. Поздравляю, Денис протянул ладонь и пожал рогоносцу руку, решив не напоминать ему про курс биологии за 7 класс, в котором черным по белому было написано о том, что у человеческих женщин беременность длится по 9 месяцев. Ребенка можно не доносить, но не переносить на целых 2 месяца. В каюте из-под потолка полился мелодичный женский голос. Уважаемые пассажиры и члены экипажа, началась подготовка к взлету. Просим вас занять места в противоперегрузочных креслах и пристегнуть ремни. Ну, началось. Апельсинчик проворно для своих габаритов быстро умостился в противоперегрузочное кресло, после чего с недоумением уставился на соседа. А ты чего ждешь? Дверь в каюту закрой и садись в кресло, если не хочешь, чтобы зубы к затылку прилипли. Наблюдая за тем, как Михалыч поспешно застегивал страховочные ремни, Денис решил последовать совету опытного космонавта. Он закрыл дверь в каюту и занял 2-е кресло. Спустя несколько минут напряженного ожидания из динамика прозвучал длинный противный сигнал. 3, выдал Михалыч. Что 3? Не понял его парень. Корабль начал движение. Снова из динамиков прозвучал противный сигнал. 2. Апельсинчик перекрестился. С недоумением и настороженностью проследил за его действиями молодой человек. 3-й сигнал был коротким. После него Колобок выдал. 1. В следующее мгновение Шумовского словно прессом вдавило в кресло. Казалось, будто тело стало весить как груженный вагон. Денис попытался шевельнуться, но его еще сильнее вдавливало в кресло. Лишь благодаря нанитам он мог еще сопротивляться перегрузке и не чувствовать боль. Михалыч потерял сознание и обвис на ремнях. Через некоторое время внезапно тело парня начало обретать легкость. Корабль преодолел силу земного притяжения и вылетел в открытый космос. Из динамиков снова прозвучал противный сигнал, после которого мелодичный голос девушки произнес: «Дорогие космонавты, поздравляем вас с успешным взлетом. Просьба ближайшие 30 минут не покидать каюты, чтобы не мешать медицинским работникам. Желаем вам приятного полета». Денис отстегнулся и встал на несгибающиеся ноги, после чего наклонился над Михалычем. Тот не пришел в сознание. У него из открытого рта вывалился синюшный язык. Молодой человек заволновался. Он решил проверить у него пульс на шее, для чего схватился за опухшее лицо соседа. В следующее мгновение он внезапно почувствовал, как по телу прокатилась знакомая дрожь. В ужасе он попытался убрать руки от лица Михалыча, но тело предательски его не слушалось. Паралич сковал его руки, крепко сжимающие лицо бледного апельсинчика. Ладони покрылись серым налетом. Наниты быстро переместились на свою жертву. Всего 10 секунд потребовалось нанитам на совершение зловещего акта умерщвления, после которого паралич отпустил испуганного парня. Он наступился и рухнул назад в свое кресло. Ошарашенный Денис с ужасом разглядывал мертвого соседа. Михалыч висел на ремнях безопасности. Ему уже нельзя было помочь. Дверь в каюту резко распахнулась. В дверном проеме показались 2 мужчины в белых комбинезонах. «Олег, смотри», — ткнул один из них коллегу, показывая в сторону Михалыча, Походу, еще один наш клиент. Да вижу, Серег, устало вздохнул его напарник. Какой здоровый. Боюсь, мы этого жердяя вдвоем не вытащим. Эй, парень, Олег посмотрел на сидящего в прострации Шумовского. Помоги соседа вытащить в коридор. Алежа, ты же видишь, пацан еще походу не отошел от столь веселой картины и перегрузки. Сергей выудил из кармана ватку и пузырек нашатырного спирта. С помощью столь нехитрого способа, как капелька нашатыря на ватке, он вернул парня в реальность. Дружище, помоги Жмура вытащить. А, вы о Михалыче, твой сосед того, отъехал, продолжил Олег. Помер он, отправился в Вальхаллу на встречу с Зевсом. Зевс из другого пантеона, тогда уж на встречу с Одином. Но для попадания в Вальхаллу нужно пасть в бою. Так ты нам поможешь? Да-да, помогу. Поднялся он на ноги. В это время Сергей склонился над телом. Ему в нос ударил резкий запах перегара. Алежа, этот дебил еще из похмелья был. Он отстегнул ремни безопасности. Втроем они вынесли труп апельсинчика в коридор и сложили его на гору таких же бедолаг в оранжевых скафандрах, лежащих на грузовой телеге. И что теперь с ним будет? Денис сильно переживал из-за того, что будет вскрытие, на котором выяснится реальная причина смерти. Ему хотелось узнать дальнейшую судьбу покойного. А ничего, Олег забрался на грузовую платформу и взялся за руль. Кремируем, а пепел развеем в космосе, как и всегда. После этих слов молодой человек испытал небывалое облегчение, которого старался не показать санитарам. Глава 14. Три дня с начала полета дались Денису очень тяжело. Организм категорически отказывался воспринимать слабое притяжение, которое генерировал особый магнитный генератор на корабле. Парня все время мутило и накрывало волнами слабости. Таблетки, купленные в медицинском отсеке на почти последние деньги, особо не помогали. Они лишь ненадолго снимали симптомы космической болезни. Подзарядка организма электричеством происходила успешно от универсальной розетки в каюте, которая могла выдавать как переменное, так и постоянное напряжение. Подключался к розетке он с помощью двух проволочек, которые изготовил из колец, снятых с комбинезона. Шумовский заметил, что пониженное напряжение более благотворно влияет на его организм. Вообще, он немного сожалел о том, что не изучил более подробно свой организм и свои новые способности, пока находился на Земле. Здесь, в открытом космосе, без интернета тяжело найти нужную информацию. Пока он понял, что наниты стали единым целым с ним и прекрасно заменяли собой поврежденные участи организма. А вот систематическое пожирание имплантов у его врагов вводили его в ступор. Ладно, когда миниатюрные роботы убивали бандитов, но к чему было убивать апельсинчика, ему было не понять. Денис свел свои догадки к состоянию его организма. По всей видимости, во время стресса выделялись гормоны, на которые реагировали наниты, после чего переходили в атакующий режим. Нанитам было наплевать на то, чем вызван стресс. Попыткой его убить или перенесенной перегрузкой во время взлета. Они видели добычу, и против воли хозяина добывали себе ресурсы. «В следующий раз нужно быть более осторожным, ведь мне может так не повезти», — подумал он. «В этот раз меня пронесло. Бригада сборщиков трупов не стала разбираться, отчего умер Михалыч, списав все на похмелье и его слабый организм. За ним тянулся кровавый след, который четко вел на Марс. Мертвая мать и труп наемника в его квартире. Три трупа после перестрелки в заброшенном цеху. Автомобиль, брошенный на парковке с записями салонных и уличных камер. Эта цепочка способна вывести полицию на его след. Поэтому в ближайшее время он считал лучшим не высовываться и не думать о возвращении на Землю. На пятый день полета Денис проснулся в отличном состоянии. От космической болезни не осталось и следа. Он спрыгнул с пластиковой лежанки, покинул каюту и направился в туалет, расположенный в конце коридора. Приложив карту космонавта к считывателю, он стал ждать открытия двери, но вместо этого на дисплее считывателя появилась надпись, которая ввергла парня в ступор. «Недостаточно средств». «В каком смысле недостаточно средств?» В изумлении он выпучил глаза. «Тут еще и туалет платный». Его разрывало от негодования. «Мне теперь что, в штаны себе гадить или по карманам дерьмо рассовывать? Может, и за подышать тоже нужно заплатить?» Пнув запертую дверь, он разочарованно побрел обратно в каюту. Он завалился на койку и открыл на коммуникаторе договор, составленный в космопорту, после чего погрузился в чтение документа. К основному договору шло дополнение правил полета и перевозки груза на добрых 50 страниц мелким шрифтом. Через пару часов чтения Шумовский узнал много нового. Дикая обдираловка за все обязательные услуги компенсировала низкую цену билета. Оказалось выгоднее покупать билет во второй класс, где в стоимость билета входили туалет в каюте и ее безлимитное освещение. Платным оказалось не только хождение в туалет и питание, а еще и использование электричества и освещения в каюте. Что самое страшное, даже за вентиляцию следовало платить. Система автоматически списывала деньги с карты пассажира, считывая информацию с базы данных. Жить двоим в каюте тесно, но дешевле, чем одному, поскольку система автоматически распределяла расходы на обоих пассажиров. В общем, в третьем классе можно было пользоваться туалетом бесплатно всего один раз в сутки. Свет бесплатно горел всего 4 часа в день. Использование розетки обходилось 1 ЮИС за каждые потребленные 100 ватт. Таким образом, лежавшие на его карте космонавта 100 ЮИС улетели всего за 5 дней полета. Из-за бесконечных рвот и поноса деньги в реальном смысле вылетели в трубу. Шумовский разочарованно закрыл документ и вытащил из карманов оставшиеся деньги. У него насчиталось чуть больше 400 ЮИС, которых никак не хватит на почти 3 месяца полета. С такими ценами на 1 ЮИС с копейками в день особо не разгуляешься. Кабель вам в порт, имплант вам в рот, уроды вонючие. Его разрывало от негодования. Я так скоро к апельсинчику присоединюсь, умру в темноте, исхудавший по уши в собственном дерьме. Точно апельсинчик. Осенило его. Он подскочил с пластиковой лежанки и уставился в сторону койки почившего соседа, над которой лежал баул с его вещами, про который Денис совершенно забыл из-за космической болезни. Повезло, что санитары его не заметили. Молодой человек запер дверь каюты, отстегнул стяжные ремни, с легкостью снял огромную сумку с верхней полки и поставил ее на кровать. Порвать сумку казалось невозможным, поскольку она была изготовлена из кевларова с полимерным покрытием. Она могла выдержать поездку из одного конца России до другого, будучи привязанной к бамперу автомобиля. А вот замок был из обычной порошковой стали. Денис взял кодовый замок в ладонь и крепко сжал ладонь в кулак. В следующее мгновение раздался хруст, а когда он разжал ладонь, из нее высыпались обломки замка. Затем на койку из сумки начали извлекаться вещи Михалыча. Денис тщательно проверял каждый карман и складку ткани в надежде найти заначку. Перелопатив кучу грязных и поношенных вещей, он не нашел ничего ценного, кроме замотанной в алюминиевую фольгу литровую бутылки водки. Его захлестнуло отчаяние, ведь он так надеялся, что там обнаружатся хоть какие-то деньги. На дне сумки оставались лишь рабочие сапоги, от которых в тесной каюте начал разноситься тяжелый смрад. Поборов рвотные рефлексы, парень извлек на свет обувь и запустил руку внутрь левого ботинка. В носке под липкой стелькой он нащупал продолговатый предмет, который выудил на свободу. В этот момент сердце парня забилось чаще от прилива радости, ведь ему досталась знатная добыча, свернутые в трубочку тысячные купюры. Окрыленный находкой, Денис запустил руку во второй ботинок и извлек вторую заначку. «Михалыч, спасибо тебе!» Поднял он глаза к потолку. «Надеюсь, тебе на том свете достанется самое теплое местечко». Вонь от сапог была подобна оружию массового поражения. Она заполняла каюту. Парнем было принято решение их утилизировать. Радовало то, что хотя бы мусорка была бесплатной. Вскоре ботинки отправились в мусорный отсек, расположенный в общем коридоре. Проходившие мимо Дениса парни закашлялись и заткнули носы, одарив его осуждающими взглядами. Избавившись от биологического оружия в виде ботинок вахтрика, Денис вернулся обратно в каюту. В заначке Михалыча оказалась хорошая сумма в виде 20 тысяч ЮИС. Этих денег ему хватит с лихвой на весь полет, и не придется экономить. Шумовский спрятал деньги во внутренний карман скафандра. Купюры были пластиковыми и совершенно не впитывали запахов, что в его ситуации было даром небес. Он не мог себе представить, как бы хранил при себе наличность, если бы это были древние бумажные деньги, которыми пропились бы тем ядреным амбре. Он еще раз мысленно поблагодарил апельсинчика за помощь и отправился в административный отсек, в котором находился банковский терминал, если верить плану корабля на коммуникаторе. Преодолев множество извилистых коридоров и несколько ярусов, он достиг банкомата. Тут можно было снять, положить деньги на карту космонавта, на свой счет или совершить перевод. Треть денег Денис положил на карту космонавта для оплаты навязанных услуг, Часть разменял на более мелкие банкноты. За каждую операцию банкомат сдирал конскую комиссию в 10% от суммы. С довольной улыбкой Шумовский отправился в столовую, решив помянуть соседа. Одна из столовых располагалась на этом ярусе недалеко от медицинского отсека. В последний раз он ел 2 дня назад. Из-за постоянной тошноты он лишился аппетита, который после голодовки вернулся в полной мере. Как и ожидалось, очереди в столовой не было. С пластиковым подносом молодой человек отправился вдоль стойки выдачи, попутно накладывая себе тарелки с варевом. В третьем классе особого разнообразия в еде не наблюдалось. Несколько видов гарниров из круп и овощных пюре и всего один суп. Цены на питание были космическими. Сложенные на подносе тарелки с супом и кашей в смеси с бобами, политые подливкой с имитацией мяса, обошлись ему в 8 US. Вся пища была представлена сублимированными продуктами, которые просто заваривалось кипятком. При виде суммы парень присвистнул от удивления, но все же приложил карту к считывателю. Есть варево было невозможно. Безвкусная непонятная субстанция, еще и остывшая, совершенно отбивала аппетит. Даже его изголодавшийся организм с отвращением потреблял подобную пищу. Какие же цены в первом классе? Подумал Шумовский, с трудом осилив порцию бобового пюре. 100 US за тарелку, наевшись, он убрал посуду на стойку. После него к столику подкатил робот-уборщик, который обработал столешницу из встроенного в голову пульверизатора и тряпкой, сжимаемой механическим манипулятором, протер поверхность. В нижней части бочкообразного робота был встроен пылесос, который во время движения автоматически собирал мелкий мусор и крошки под столом и в проходах. Что ж, хотя бы антисанитарию не разводит, ему с грустью вспомнилось придорожное кафе с вкуснейшим в мире пловом. После еды Денис и направился обратно в каюту. Попутно он посетил уборную, расположенную на этом ярусе. Здесь располагался целый комплекс гигиенических услуг. За отдельную плату он постригся у андроида-парикмахера. Тот в совершенстве владел машинкой для стрижки волос, которая была встроена в его правую руку. Правда, выбор причесок был небольшой, под 0 или 3. Века идут, но постоянные спутники человека клопы и вши никуда не делись. Поэтому у рабочих в моде были короткие стрижки. За модельной прической следовало обращаться к человеку, но и цена на его услуги соответствующая. Пока андроид колдовал над головой клиента, тот смотрел рекламу, которая транслировалась на огромном голографическом дисплее прямо перед ним. В одном из роликов он увидел накачанную девушку в миниатюрном бикини, которая едва прикрывала ее прелести. Девушка томным голосом с наигранной страстью рассказывала о работающем тренажерном зале, предлагающим свои услуги для космонавтов прямо на нижнем ярусе шаттла. После еды, стрижки, душа и стирки, которые обошлись чуть больше 100 US, он вернулся в каюту чистым, пахнущим шампунем с ароматом «Морская волна» и в прекрасном расположении духа. Человека могут сделать счастливым мелочи, на которые в обычной жизни не обращаешь внимания. Отбери у него привычный комфорт, а потом верни то же самое, но в худшем виде, и он будет счастлив. Вот и Денис наслаждался хорошим настроением, которое решил закрепить просмотром сериалов на коммуникаторе. Выбор закачанных фильмов был довольно богатым, выбирать из них было сложно. Молодой человек решил не ломать голову и запустил первый файл под названием «Пульт времени». Он просмотрел все сезоны. Когда он закончил, наступила поздняя ночь, а ему хотелось продолжить марафон, но, к сожалению, сериал закончился. В фильме рассказывалась история о сварщике, который нашел волшебный перстень. В первом сезоне было полно ляпов, а главный герой выглядел бестолковым. В общем, обычная фантастика с элементами боевика и приключений. Первый сезон Денис скучающе осилил. Местами он ставил воспроизведение на паузу, чтобы прогуляться до санузла и торгового аппарата за водой. А вот второй и третий сезон его увлекли настолько, что он не заметил, как наступила ночь, а в коридорах потух свет. Он напряженно следил за развитием сюжета и был в восторге неожиданных сюжетных поворотов. По завершении просмотра Денис сделал пометку в коммуникаторе о том, чтобы найти в интернете 4 и 5 сезон, после чего провалился в сон. 2,5 месяца полета подходили к концу. Оставалось продержаться всего неделю, и шаттл совершит посадку на Красную планету. За это время Шумовский пересмотрел все сериалы и прочитал все учебники за 4-й курс. Его увлекли биомеханика и кибернетика, несколько учебников и лекций, по которым случайно затесались вместе с его основными предметами. В одной из лекций он увидел знакомую фамилию. Финуил Яковлевич в свое время преподавал в Москве в РНИМУ имени Пирогова на кафедре кибернетики и протезирования. В его лекции был описан концепт кибернетического симбиоза с нанитами. По задумке доктора, наниты заменяли собой все живые клетки организма, что давало носителю фактически бессмертие. Лишь мозг оставался неизменным. Концепция нанитов предполагала вводить небольшое количество миниатюрных роботов с дальнейшим самостоятельным развитием колонии. Для создания колонии им был нужен материал. Для этого в организм должны были вводиться тяжелые металлы и их сплавы. По достижении определенного количества нанитов колония переходила на новый уровень симбиоза. Изначально предполагалось, что хозяин сможет менять внешность, отращивать себе новые конечности и видоизменять их. А вот процесс подзарядки был описан очень скудно. Предполагалось, что наниты будут сами вырабатывать энергию, но, видимо, в опытном образце по имени Денис такой функции не предусмотрено. Финуил Яковлевич пытался создать сверхчеловека, которому будут не нужны другие импланты. Наниты смогут сами создавать нужные носителю импланты независимо от того, будет это обычный экзоскелет или мощный сопроцессор. Шумовский внимательно следил за собой и своим самочувствием, но совершенно не замечал изменений. Он проводил ежедневные тренировки, выполнял силовые упражнения по самоучителю и ходил в тренажерный зал для поддержания мышечного тонуса. Тренажерный зал располагался в нижних ярусах отсека второго класса. Каждое занятие обходилось ему в целый полтинник, но оно того стоило. Тело стало более послушным и гибким. Тренер, который проводил занятия, был удивлен его силе и занимался с ним индивидуально. За 2 месяца ежедневных тренировок парень стал еще сильнее, а дополнительные занятия по единоборствам придали ему уверенности в себе. Денис с легкостью мог поднять одной рукой вес более 100 килограммов, а 2 без проблем поднимал штангу весом больше 5 центнеров. Даже увеличенная сила притяжения до 1,5 G все равно не оставляла шансов штанге остаться на полу. Благодаря физическим тренировкам, упорной медитации и максимальной концентрации он научился контролировать дрожь, появляющуюся в присутствии других людей. В столовой, расположенной в 3-м отсеке для 2-го класса, была нормальная человеческая еда, пусть и в 2 раза дороже, чем в 3-м классе. Когда он сегодня в очередной раз стоял в очереди, то случайно коснулся руки девушки перед собой и почувствовал знакомую дрожь, пробежавшую по всему телу. Наниты требовали пищи и строительный материал для своей колонии. Парню пришлось закрыть глаза и начать считать до 100, представляя себя в осеннем лесу. Уже на числе 22 его отпустило, и он продолжил движение вдоль стойки выдачи, стараясь выдерживать расстояние между другими посетителями. За время полета Шумовский познакомился со многими пассажирами из 3-го и 2-го класса. Первый класс держался особняком и не покидал свой уютный отсек, а вход пассажирам 2-го класса к ним был запрещен. Всего пассажиров оказалось чуть больше 500 человек. Из них половину составляли обычные рабочие и авантюристы, мечтающие на Марсе заработать большие деньги. Вторую часть занимали пассажиры 2-го и 1-го класса. В основном там летели руководители, ученые и бизнесмены. Андрей и Анатолий жили в 2-м отсеке. С ними он виделся крайне редко, сталкивался в основном в столовой или в баре 2-го отсека. Будущие колонисты оказались заправскими спортсменами по литерболу и ежедневно проводили занятия в местном баре, не разделяя его интересов. Полет подходил к концу. Через громкоговорители прозвучало предупреждение о заходе на посадку с требованием занять перегрузочные кресла и пристегнуть ремни. Денис собрал вещи в сумку апельсинчика и закрепил ее на полке стяжными ремнями. После 1-го протяжного сигнала Шумовский уселся в кресло и затянул ремни. Магнитный генератор, который создавал притяжение, отключился. В теле почувствовалась легкость. Все незакрепленные предметы в виде мелкого мусора и забытой подушки начали парить в воздухе. Между 1-м и 3-м сигналом, казалось, прошла целая вечность. Как только короткий сигнал прозвучал, на парня начала действовать перегрузка. Его скафандр имел противоперегрузочную защиту, которая облегчала нагрузку на организм. Он потерял счет времени, сжимая зубы и борясь с нарастающей нагрузкой. Перед ним появилось видение синюшного Михалыча и его вываленный синий язык. Внезапно шаттл тряхануло и по креслу пошла слабая вибрация. «Сели!» — облегченно выдохнул он, когда его перестало вдавливать в кресло. Глава 15. Денис приходил в себя после перегрузки. Посадка прошла намного легче, чем взлет. Космический корабль еще находился в движении. По громкоговорителю был отдан приказ не покидать каюты. Прошло не менее часа с момента посадки, прежде чем прозвучало разрешение отстегнуть ремни и готовиться к высадке. Парень отстегнул удерживающие ремни и покинул перегрузочное кресло. Сила притяжения на Красной планете была в 2,5 раза меньше, чем на Земле. Каждый шаг давался очень легко. Необычайная легкость в теле веселила парня. Шумовский подпрыгнул. Его тело взмыло вверх, и он ударился головой об потолок каюты. Решив больше не повторять эксперимент, он через модуль управления мысленно включил магнитную подошву. Теперь каждый шаг стал таким же, словно по родной планете. Он собрал свои пожитки в виде рюкзака с гермошлемом и баула Михалыча, который достался ему в наследство. Следуя инструкции, он пристегнул шлем к скафандру и вставил воздушный картридж в генератор воздушной смеси на поясе. Аккумуляторы скафандра и ботинок были заряжены на 100%. Натянув рюкзак на плечи и сложив документы в карман, Денис открыл дверь каюты. В общем коридоре было столпотворение. Все пытались успеть первыми покинуть шаттл, создавая давку. «В порт мне бухту!» — закатил глаза он. «Дебилы!» Он вернулся обратно в каюту. Стоило подождать лишних 10 минут, как очередь в коридоре рассосалась, и можно было спокойно подойти к шлюзу. У телетрапа пассажиров встречал стюард. Когда Денис подошел к нему, тот сказал: «Закройте визор и приведите скафандр в рабочее положение». Шумовский произвел необходимые манипуляции, после чего вступил на прорезиненное покрытие трапа. Под резиной находились металлические вставки, позволяющие ботинкам удерживаться от акробатических этюдов. Вместе с другими колонистами он миновал длинный резиновый коридор и вышел в просторный накопитель. Когда набралось изрядное количество прибывших, двери шлюза закрылись, и в накопитель начал нагоняться воздух. После выравнивания давления внутренние двери шлюза медленно открылись, впуская прибывших покорителей Красной планеты в основное здание. Служащий космодрома по внутренней связи в шлеме приказал проходить в главный зал. Шумовский вместе с очередной партией прибывших оказался внутри огромного здания. Купол космодрома был выполнен из прочного композитного материала, который прекрасно пропускал свет и позволял увидеть рыжее небо. Единственное, парня смутило, что через прозрачный потолок он увидел не одно, а 3 солнца, которые были расположены в отдалении друг от друга. Когда группа прибывших колонистов вышла из накопителя, двери за их спинами закрылись. По внутренней связи поступило разрешение на отключение системы дыхания шлемов и разгерметизацию скафандра. Шумовский отключил подачу воздушной смеси и открыл визор, сделав первый глоток марсианского воздуха. Колонистов направили к стойке регистрации таможенного контроля и распределения по колониям согласно пригласительным письмам. Коридор для прибывших был отделен от общего зала высоким стеклянным забором, а на полу были нарисованы стрелки, указывающие направление движения. А вот охранники в серебристых скафандрах с непонятной тростью в руках и суровыми лицами, стоявшие у стены через каждые 20 метров, смутили парня. Они провожали вновь прибывших колонистов внимательными взглядами. Регистрация прошла быстро. Денис протянул девушке за стойкой документы и карту космонавта. В отличие от земных коллег, таможенная служба Марса работала очень расторопно. Белокурая девушка провела сканером по документам, быстро внесла изменения и предложила парню поставить подпись на голографическом экране. «Поздравляю с прибытием на Марс», — вернула она ему документы. «Вам требуется пройти в корпуса 8, оттуда будет производиться отправка марсохода в вашу колонию». «Спасибо», — улыбнулся он и пошел к проходной в общий зал. На проходной он показал документы одному из бугаев в форме охраны. При ближайшем рассмотрении черная трость оказалась электрошокером с парой острозаточенных электродов на вершине. «Можешь проходить», — пропустил его охранник. «Наконец-то я на Марсе», — с облегчением выдохнул парень после того, как прошел через турникет. «Новая жизнь, новые возможности. Заработаю денег, изменю внешность, сделаю новые документы, и можно будет жить спокойно». Главный зал марсианского космопорта произвел неизгладимое впечатление на Дениса, который выглядел намного лучше земного. Множество магазинчиков, чистота и голограммы повсюду. Он заглянул в парочку магазинов, торгующих снаряжением, и прикупил себе несколько занимательных вещиц. Одной из них был нож-мультитул, взятый взамен отобранного на таможне. Он имел множество функций. отвертки, серрейторное лезвие и встроенный в ручку фонарь. К ножу шел прочный чехол с креплением на пояс. Также пришлось докупить увеличенную антенну для модуля связи, которую он заменил сам, закрывшись в туалете космопорта. Из-за нанитов ему теперь было нельзя появляться в клиниках, чтобы не выдать себя. Совершать подобную операцию на себе с помощью мультитула было страшно. Особой пикантности прибавляло то, что делать ее приходилось, смотрясь в зеркало, а имплант располагался под кожей над виском, которую пришлось разрезать для извлечения старой антенны. После нанесения себе аккуратного разреза он нежно отключил шлейф питания и подключил улучшенный модуль. Из-за зеркального отражения сложность действий увеличилась в разы. Подключив модуль, он заправил шлейф и засунул его в широкий разрез. С щелчком антенна встала на свое место в импланте. Одной из странностей было то, что не было ни боли, ни крови. По всей видимости, наниты имели связь с мозгом и подчинялись ему. Этим можно было объяснить возможность хирургического вмешательства в свое тело. Ведь стоило ему свести края раны, как кожа стянулась, а на месте разреза образовался тонкий серебристый шрам. Модуль связи определился системой. Качество приема улучшилось. На Марсе качество покрытия связи было очень плохое из-за малого количества спутников и солнечного ветра. К тому же, основная жизнь на планете проходила под землей. В пластиковую дверь туалета настойчиво постучали. «Эй, ты что там, уснул?» – донесся мужской голос сквозь тонкую панель. «Иди ты в жопу, у меня сейчас кишки лопнут. Ты там поаккуратней, парень, не сдохни», – усмехнулся мужчина. «Постараюсь», – прорвался у парня сарказм. Как только за дверью туалета стихло, Денис ножом отщелкнул панель управления освещения и с наслаждением коснулся проводов. Разряд тока пробежался по его телу, отчего на лице парня появилась блаженная улыбка. Шумовский взглянул на часы, которые автоматически перевелись на общее марсианское время. Здесь не было часовых поясов. До отъезда марсохода оставалось еще час. Он решил перекусить. Покинув туалет, парень попытался дозвониться до родственника и сообщить ему о прилете. После нескольких безуспешных попыток дозвониться до дяди роботизированный голос ответил: «Абонент недоступен». По пути к корпусу А8 Шумовский заскочил в магазин и закупился пищевыми батончиками и водой. Пищевой батончик представлял собой брикет пастообразной массы с огромной калорийностью. Он мог на долгое время полноценно заменить еду. Единственный минус – он совершенно невкусный, но долгий срок хранения и малая цена делала его одним из самых популярных блюд в колониях. После закупки провизии и воды молодой человек сложил покупки в рюкзак и покинул магазин. Над головой он увидел светящийся указатель корпуса 8 и указатель на коридор, ведущий на посадочную платформу. Он находился на одном из трех марсианских космодромов. Этот принадлежал российско-китайской корпорации. Еще два космодрома принадлежали США и Европе. Они находились в отдалении от российского, ближе к экватору планеты. С космодрома грузы людей по колониям, сеть которых была очень развита вокруг него, развозили огромные грузовики, которые имели полную герметичность и систему жизнеобеспечения. Денис подошел к двери шлюза и предъявил документы молодому парню в серебристой форме. Охранник скучающе взглянул на документы и протянул их обратно Шумовскому. «Шлем натяни, дурень, и можешь проходить», — голос охранника звучал безразлично. Как только дверь разблокировалась, новоиспеченный колонист прислушался к совету, застегнул крепление гермошлема и открыл подачу воздушной смеси. Пройдя через шлюз, он попал в большой ангар, где уже скопилось немало народа в ожидании поездки. Все как один были в скафандрах и ждали, когда закончится загрузка марсохода. Грузовик длиной более 20 метров был универсальным модульным транспортом, способным выполнять множество задач. В зависимости от установленных модулей на нем можно было перевозить крупногабаритные контейнеры, людей, сыпучие материалы или использовать как разведывательную лабораторию. Поворотная рама, полный привод со схемой 8×8 и мощные электромоторы, работающие от ядерного реактора, могли доставить пассажиров почти в любую точку планеты. Вездеход был оборудован огромными колесами с интересным изменяющимся рисунком в зависимости от покрытия и погодных условий. В скафандре были предусмотрены прозрачные окна на рукавах, позволяющие проецировать изображение из коммуникатора. Пока шла погрузка в грузовой отсек, Денис вывел голографический экран и погрузился в интернет. Ему нужно было обновить навигационную систему и скачать схемы передвижения в колониях. После завершения обновления карт по внутренней связи объявили о начале посадки на марсоход. Вездеход имел три отдельных модуля на раме. Два предназначались для пассажиров, а последний был грузовым. Он выглядел как обычная платформа с бортами, прикрытая серебристым тентом. Пассажирский модуль имел герметичный тамбур, где происходила продувка и выравнивание давления при остановках на открытой местности. Денис попал во второй модуль одним из первых и проворно занял место у окна. Двойные ряды сидений шли по обе стороны бортов, а над головами располагались полки для вещей, что сильно напоминало внутренности обычного междугороднего автобуса. Рядом с Шумовским уселся худощавый высокий парень в хорошем белоснежном скафандре, которого не было на витринах магазина при космодроме. Он протянул ладонь в перчатке Денису. «Глиста в скафандре», — подумал Шумовский и тихо засмеялся в глубину шлема, но руку все же пожал. «Олег, колония 25, Денис, колония 30. О, соседняя, значит», — заулыбался сосед. Салон начался заполняться людьми. Бедного Олега без устали толкали в бок пассажиры, снующие по проходу. «У-у-у, бля, как же вы достали!» Тощий парень потер соднящее плечо и сдвинулся ближе к Денису. Когда закончилась посадка, в кабине модуля включилась вентиляция. Двери тамбура закрылись. По полу пошла легкая вибрация. По внутренней связи прозвучала команда о разгерметизации скафандров. Наконец-то, а то уже полкартриджа осталось, с облегчением открыл забрал Олег, после чего обернулся к соседу. «Ты в первый раз на Марсе?» «Да», — кивнул Денис. «Меня дядя позвал сюда работать». «Понятно», — восторженная улыбка украсила лицо Олега. «Я тоже в первый раз прилетел на Красную. Буду работать младшим научным сотрудником в лаборатории по изучению кибернетики и имплантов. Там военные и космические разработки, зарплаты хорошие и ранний выход на пенсию». Дениса при воспоминании об одной конкретной лаборатории передернуло. «Очень интересно», — не показал он своего истинного отношения к подобным местам. «А почему нельзя было сделать лабораторию на Земле?» «Да на Земле муторно это», — закатил глаза Олег. «Законы, сертификация, патенты, разрешение на исследование. А здесь на Марсе все намного проще. Нет законов, нет проблем. Спокойно разработал имплант, испытал, отладил, сертифицировал и на продажу». «Вот как», — протянул Денис, чем простимулировал соседа с энтузиазмом продолжить.